сколько человеку нужно. Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Потому что там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавший свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги.